Они шли по забитой народом вонючей пестрой улочке, по обеим сторонам которой тянулись ловчонки, чуть больше будки сторожа, так что владельцы их стояли в дверях, выложив наружу гору товаров, и во весь голос зазывали покупателей. Там продавались глиняные горшки и кувшины, чулки и шляпы, лопаты и заколки для волос, сумки, чайники, корзины, ножи, веревки, судовые снасти, гвозди и болты всех размеров, постельное белье, любая хозяйственная утварь, инструмент и снеть. «Это ярмарка?» «А?» Незнакомый курносый тип рядом склонил к нему свою грязноватую голову. «Это ярмарка, дядюшка?» «Ярмарка? Нет, что ты! Тут у них целый год такая ярмарка. Да не надо нам ваших пирожков с рыбой, сударыня! Я уже позавтракал!» Аарон тем временем пытался отделаться от сомнительного типа с подносом, уставленным какими-то маленькими бронзовыми кувшинчиками. Торговец тащился за ним по пятам и ныл. «Купи! Посмотри, красавчик, они тебе понравятся и не подведут. А уж аромат! В точности розы Нумимы! Ни одна женщина не устоит! Попробуй-ка, юный повелитель морей, принц-красавчик!» В мгновение ока ястреб оказался между Аароном и торговцем, грозно вопрошая. «Что за снадобье?» «Это не снадобье!» — скривился человек, пытаясь удрать. — «Я снадобьями не торгую, шкипер. Только сиропы, чтобы усластить дыхание после выпивки или хазии. Только сиропы, мой повелитель!» Торговец шлепнулся прямо на камне мостовой. Сосуды на его подносе зазвенели и загремели, а некоторые так качнули, что капли вязкой густой жидкости, розовой или ярко-красной, выплеснулись наружу. Ястреб отвернулся и, не говоря больше ни слова, повел Аарона дальше. Вскоре толпа поредела, а ловчонки стали на удивление жалкими. Оборванные хозяева их продавали то горсть погнутых гвоздей, то сломанный пестик, то старый чесальный гребень. Но эта нищета, как ни странно, угнетала Аарона меньше. Раньше, на богатом конце улицы, он чувствовал, что вот-вот задохнется от невероятного, немыслимого количества товаров, от бесконечных воплей «Купи, купи!» Сильно подействовали на него и приставание продавца благовоний. Он вспоминал холодные чистые улицы своего родного северного города. «Никто в Берриле не стал бы так приставать к незнакомцу», — подумал он. «Это какие-то сумасшедшие», — сказал он вслух. «Сюда, племянничек», — сказал его спутник, не обратив на его слова ни малейшего внимания. Они свернули в проход между двумя высокими красными глухими стенами каких-то домов, уступами поднимавшихся вверх по склону холма. Прошли в какую-то арку, украшенную обвисшими драными флагами, и оказались на залитой солнцем площади. Там был еще один рынок с точно такими же ловчонками и навесами, точно такой же, также кишащий людьми и мухами. По краям рыночной площади совершенно неподвижно сидели или лежали люди, мужчины и женщины. Рты у них были какие-то странные, черные, будто засохшие раны, и на губах кишели мухи, собираясь в грозди, похожие на засохший виноград. «Как же их много!» — тихо и торопливо проговорил ястреб своим собственным голосом. Видно, и он тоже был потрясен до глубины души. Но когда Аарон взглянул на него, то увидел лишь равнодушно туповатое лицо торговца Хока, которому на все это было наплевать. А что с этими людьми? Они больны? Это все Хазия. Она утешает и дарит забвение, отпускает тело на волю из-под власти разума. Впрочем, и разум тоже обретает свободу. Вот только возвратившись в прежнее тело, требует все больше и больше Хазии, и жажда эта становится все сильнее, а жизнь все короче. Ибо дрянь эта Хазия, сущий яд. Сначала у человека начинают дрожать руки и ноги, потом наступает паралич, а вслед за ним смерть. Аарон посмотрел на одну из женщин, привалившуюся спиной к теплой стенке. Женщина подняла было руку, чтобы отогнать мух, но рука вдруг описала в воздухе странный неровный круг, словно ее хозяйка совсем забыла о прежнем намерении и непроизвольно задергалась, будто в судорогах наступающего паралича. Это чуть-чуть напоминало некоторые магические жесты, которыми сопровождается наложение заклятий. Однако было совершенно лишено какого бы то ни было смысла. Торговец Хок тоже смотрел на женщину, однако без особого волнения. «Пошли», — сказал он, и повел Аарона дальше, через рыночную площадь, к небольшой лавочке. Солнце просвечивало сквозь полосатую ткань, натянутой над ее входом маркизы, и разложенные на продажу товары, одежда, шали, плетеные пояса, были покрыты разноцветными полосами, зелеными, оранжевыми, алыми, лазурными. Разноцветные солнечные зайчики плясали по стенам, ибо прическу дамы, вероятно, хозяйки магазина, украшали многочисленные зеркала и высокий плюмаж. Дама была поистине гигантских размеров и густым голосом пела, зазывая покупателей. «Шелка, сатины, холстины, меха, войлок, любая пряжа, шерстяные ткани с гонта, тончайший газ соула, шелка лорбанери. Эй, северяне, снимайте свои суконные кафтаны, вы что ж не видите солнца на небе? Гляньте-ка!» «Разве не стоит такое отвезти домой в Хавнар да подарить своей девчонке? Вы посмотрите! Вот южные шелка, тонкие, легкие, словно крылья бабочки!» И она ловкими своими руками раскинула перед путешественниками рулон воздушного шелка, нежно-розового, с серебряной ниткой. «Ой, нет, госпожа! Мы ведь женаты не на королевах, — сказал торговец Хок, и голос женщины тут же сорвался на виск. — Так во что же вы там своих женщин одеваете, а? В мешковину, что ли? А может, в парусину? Жалкие вы людишки! Даже кусочка шелка не хотите купить своим бедняжкам, что вечно мерзнут в ваших северных снегах. А вот как раз для них... Прекрасная гантийская шерсть, она их согреет в холодные зимние ночи. И тетка швырнула на прилавок целую штуку шерстяной материи в кремово-коричневую клетку из той шелковистой козьей шерсти, которой славятся северо-восточные острова Земноморья. Фальшивый торговец Хок протянул руку, пощупал материю и улыбнулся. «Ну, конечно! Ведь ты сама, небось, с гонта, а?» Спросил он неожиданно глубоким голосом, голосом волшебника-ястреба, и голова женщины в гигантском уборе, качнувшись в знак согласия, послала тысячу разноцветных пятнышек на прилавок с раскинутой на нем тканью. «Это андратская работа, ясно?» Здесь всего четыре нити основы на ширину пальца укладываются, а на гонте не меньше шести. Но лучше скажи-ка мне, что это ты вдруг свое колдовство забросила? Всякой ерундой торгуешь. еще несколько лет назад, когда я прошлый раз заезжал сюда, то сам видел, как ты вызывала пламя, которое вырывалось у людей из ушей и превращалось потом то в птичек, то в золотые колокольчики. То была куда лучшая торговля, чем теперь. «Никакая то была не торговля», — сердито сказала огромная женщина. И на мгновение Аарон перехватил ее взгляд, тяжелый и неподвижный. Глаза ее, напоминавшие темные агаты, внимательно следили за ним и Хоком из-под копны волос, качающихся перьев и путаницы сверкающих зеркал. «Это было красиво, когда из ушей вылетало пламя. Грустновато, но совсем простодушно», — сказал торговец Хок. «Я-то надеялся племяннику своему показать. Но вот что. Слушайте меня внимательно», — сказала женщина, уже не так сердито, опираясь своими коричневыми ручищами и могучей грудью о прилавок. «Мы здесь больше такими штуками не занимаемся. Людям они не нравятся, приелись. Теперь вот эти зеркала, мне кажется, ты и мои зеркала запомнил». И она поправила свой головной убор так, что разноцветные солнечные зайчики стремительно заметались вокруг них. «Но ими еще можно кого-то удивить. Так они сверкают, да еще кое-какими словами и другими штуками, о которых я тебе не скажу. И человек, в конце концов, решает, что видит нечто такое, чего никогда еще не видывал, чего и на свете-то быть не может. Да и на самом деле нет, как не было и того пламени, и золотых колокольчиков, или роскошных костюмов, которые я любила наряжать моряков, из золотой парчи, бриллианты величиной с абрикос. А они расхаживали в них, словно короли. Но то все были фокусы, обман. Людей обмануть ничего не стоит. Они как цыплята, зачарованные змеей. Их пальцем помани, они и подойдут. Да, в общем-то, люди глупы, как куры. До них только потом доходит, что их просто-напросто обманули. И они начинают страшно злиться. Вот подобные развлечения и перестают им нравиться. Я потому торговлей и занялась. Конечно, не все шелка здесь настоящие, не вся шерсть привезена с Гонта. Да только они все равно будут это носить. Будут. Все это настоящее. Ни обмана, ни иллюзия, как те мои одежды из золотой парчи. «Ну-ну», — сказал торговец Хок, — «значит, во всем Хорте больше никого не осталось, кто сумел бы из чужих ушей пламя извлечь или еще какое чудо сотворить, как бывало». При слове «чудо» женщина насторожилась, выпрямилась и начала аккуратно складывать шерстяную материю. «Те, кому нужны лживые видения, жуют хазию», — сказала она презрительно. — «Вот с ними и говорите, если хотите», — и мотнула головой в сторону неподвижных фигур по краям площади. Но здесь ведь были и настоящие колдуны, из тех, что могли наполнить ветром парус или наложить охраняющие заклятия на грузы. Что ж, и они все тоже в торговлю ударились. Сильно разгневанная этими словами, толстая торговка заорала: «Остался еще один, если вам так уж нужно. Великий колдун с волшебным посохом и все такое. Может, заметили его там, на площади? Когда-то он с самим Эгры плавал, заклинал для него ветры и отыскивал самые богатые галеры. Да только все это ложь. И капитан Эгре, в конце концов, наградил его по заслугам, оттяпал ему напрочь правую руку. Вот он и сидит там. Поглядите-ка, с полным ртом хазии и пустым брюхом. И все кругом ложь, одна ложь. Вот тебе и вся магия, капитан, козел. Ну-ну, госпожа, — сказал торговец Хок мягко и терпеливо. Я ведь только спросил. Но хозяйка лавки вдруг резко повернулась к нему спиной, так что кругом замелькала прям-таки бешеная карусель из солнечных зайчиков, и Хок бочком-бочком выбрался на улицу. Аарон за ним. Ястреб вовсе не испугался. Совсем рядом с дверью ловчонки сидел, привалившись к стене и глядя в никуда, тот человек, на которого указала торговка. Когда-то темнокожее бородатое лицо его было, видимо, очень красивым, а теперь сморщенная безобразная культя правой руки была бесстыдно обнажена и лежала на камнях тротуара под ярким, жарким солнцем юга. Позади них в ловчонках возникла странная суматоха. Однако Аарону было не под силу отвести глаза от этого человека. Мучительное очарование охватило его. — А он действительно был волшебником? — спросил он очень тихо. — Вполне возможно. И он, скорее всего, тот, кого раньше звали Харе. Он служил заклинателем погоды у знаменитого пирата Эгры. — Ага. Осторожней, Аарон! Какой-то человек, на полной скорости вынырнувший откуда-то из гущи лавок, врезался в них и чуть не сбил с ног. Потом появился другой, тоже куда-то страшно спешивший, сгибаясь под тяжестью подноса на голове, где грудой были навалены всякие кружева, галуны и мотки тесьмы. Одна из будок вдруг с треском развалилась, и толпа бросилась расхватывать оказавшийся на улице товар. На рыночной площади уже образовались целые небольшие смерчи из людей. Где-то дрались, кто-то отчаянно кричал, однако вопли и шум перекрывал пронзительный голос толстой торговки в шляпе с зеркалами. Аарон успел заметить, как она ловко отбивается чем-то вроде палки или хлыста от группы мужчин, нанося удары с уверенностью опытного фехтовальщика. Была ли это одна из обычных рыночных свар, переросшая во всеобщую потасовку, или организованное нападение воровской банды, или вспышка постоянной вражды между соперничающими кланами торговцев? Сказать было трудно. Люди мчались куда-то с полными руками чужого добра, а может и собственного, которые они хотя бы частично пытались спасти. В ход шли не только кулаки, но и ножи. Гвалт стоял невероятный. «Вон туда», — сказал Аарон, указав на ближайшую боковую улочку, и поспешил к ней, ибо было совершенно ясно, что чем скорее они уберутся с площади, тем лучше. Однако волшебник схватил его за руку. Аарон оглянулся и увидел, что тот человек, Харе, пытается встать на ноги. Когда это ему, наконец, удалось, он немного постоял, покачиваясь, и даже не посмотрев вокруг, двинулся по краю площади, здоровой рукой касаясь стен домов, словно надеясь на их поддержку. «Сходи за ним», — сказал ястреб, и они пошли следом за Харе. Не встретив никаких препятствий, они уже через минуту благополучно выбрались с рыночной площади и стали спускаться по тихой, узкой и извилистой улочке. Крыши домов почти смыкались у них над головами, закрывая свет. Камни под ногами были скользкими от помоев и отбросов. Харе довольно быстро шел все дальше и дальше, по-прежнему касаясь рукой стены, словно слепой. Они вынуждены были следовать за ним буквально по пятам, иначе вполне могли бы потерять его из виду на любом перекрестке. Аароном вдруг овладел азарт погони. Все его чувства были обострены, словно во время охоты на оленей в лесах Энланда. Он четко видел каждое лицо, мелькавшее мимо, и явственно различал в сладковатой вони городских отбросов запахи пищи, горьковатый запах дыма и даже аромат цветов. Когда они пересекали одну из широких, заполненных народом улиц, он услыхал барабанный бой и краем глаза успел заметить вереницу обнаженных мужчин и женщин, цепями прикованных друг к другу за руки и за талии. Их спутанные волосы свисали клочьями. В следующее мгновение процессия уже скрылась из виду, а они, по-прежнему следуя за Харе, спустились по лестнице на небольшую площадь, совершенно безлюдную. Лишь несколько женщин судачили, стоя у фонтана. Здесь ястреб догнал Харе и положил руку ему на плечо. Харе съежился, будто ожидая удара, и отшатнулся. Потом вдруг попятился к массивной двери одного из зданий, утопленной в стене. Там он остановился, весь дрожа и, глядя на них невидящими глазами, загнанной жертвы. «Тебя, кажется, зовут Харе?» — спросил ястреб. Говорил он своим собственным голосом, по природе суховатым и резким, но сейчас звучавшим почти нежно. Человек не отвечал, то ли не воспринимая, то ли просто не слыша вопроса. «Мне кое-что от тебя нужно», — сказал ястреб, и снова не получил ответа. «Я тебе заплачу слоновой костью или золотом?» Реакция, впрочем, была довольно вялой. «Золотом. Сколько?» «Настоящий волшебник знает цену своего заклятия». Лицо Хары исказилось и на какое-то мгновение стало живым, но почти тут же его снова заволокло пеленой безразличия. «Это все в прошлом», — сказал он. «В прошлом». Приступ кашля согнул его пополам. Он сплюнул черным. Потом, наконец, распрямился и стоял весь обмякший, дрожащий, казалось, совсем забыв, о чем они только что говорили. И снова Аарон, зачарованно наблюдая за ним, во всем видел какой-то особый смысл. Угол, куда забился Харе, был образован двумя выступающими из стены человеческими фигурами с согбенными под тяжестью фронтона плечами. Их мускулистые тела выпирали из стены, словно гиганты пытались вырваться из этих каменных объятий, вернуться к жизни, но на середине пути потерпели неудачу. Дверь, охраняемая статуями, прогнила, петли были ржавыми, и весь дом, или скорее бывший дворец, буквально на глазах превращался в руины. Мрачные тяжеловесные лица гигантов были покрыты выбоинами и мхом. Между этими невероятными громадами человек по имени Харе казался тощим и хрупким, и глаза его были так же темны, как окна опустелого дворца. Он протянул изуродованную руку к ястребу и проныл: «Подайте что-нибудь бедному калеке, господин!» Волшебник съежился, словно от боли или стыда. Аарон заметил, что на мгновение перед ним предстало подлинное лицо ястреба, искаженное маской отвращения. Потом верховный маг снова положил руку на плечо Харе и что-то тихонько сказал на том самом волшебном языке, которого Аарон не понимал. Зато понимал Харе. Он вцепился в ястреба своей единственной рукой и, заикаясь, забормотал: «Ты все еще можешь говорить на-на... Пойдем же со мной, пойдем. Мак кивнул ему в ответ, глянув при этом на Аарона. По крутым улочкам они спустились в одну из долин между тремя холмами, на которых раскинулся город Хорт. Улочки становились все уже, темнее, безлюднее. Светлая полоска неба казалась зажатой над головой крышами и стенами тесно стоящих домов, стены которых были почему-то сырыми. Это узкое каменное ущелье вывело их к небольшой речке или ручью, от которого воняло, как от сточной канавы. Через речку были перекинуты арки мостиков. По берегам беспорядочно толпились дома. В темную дверь одного из этих домов и нырнул Харре, вдруг пропав из виду, словно задутая в темноте свеча. Они последовали за ним. Ступени неосвещенной лестницы скрипели и качались под ногами. На самом верху Харре толчком отворил какую-то дверь, и они смогли, наконец, оглядеться. Пустая комната, в углу соломенный тюфяк, в стене единственное незастекленное окошко, закрытое ставнями, и едва пропускавшее в комнату немного света. Харре обернулся к ястребу и снова схватил его за руку. Он шевелил губами, тщетно пытаясь что-то выговорить. Наконец, заикаясь, он произнес: «Дракон! Дракон!» Ястреб спокойно смотрел ему в глаза, не говоря ни слова. «Не могу сказать!» Харре с отчаянием отпустил руку ястреба и заплакал, скорчившись на полу. Мак опустился рядом с ним на колени и о чем-то тихо заговорил словами истинной речи. Аарон стоял у закрытой двери, держа руку на рукояти ножа. Серый свет, грязная комната и двое мужчин, стоящих на коленях прямо на полу. И еще странная, тихая музыка слов того языка, на котором говорят драконы. Все это вместе напоминало сон и, казалось, не имеет ни малейшего отношения ни к тому, что происходит вне этих стен, ни к настоящему времени вообще.